Глава 12. Суббота, 14 апреля 2001 года. Полицейское управление, улица Бласа Инфанте, Севилья. Фалькон и Рамирес сидели в комнате для допросов и ждали, когда молодой сотрудник полиции, разбиравшийся в технике, подключит видеокамеру к телевизору. Рамирес поинтересовался, что это за старикан разговаривал с Фальконом на кладбище. Рамон Сальгадо. Он был торговым агентом моего отца. «Что-то не похоже, чтобы он в состоянии был поднять Хименеса с кресла», — проворчал Рамирес, — «или вскарабкаться по лестнице подъемника. Вдобавок он еще и искусствовед и время от времени читает в университете никому не нужные лекции. У него галерея на улице Сарагосы, рядом с Новой площадью. Туда еще захаживают богатеи, в их числе были сеньора Хименес и ее муж. По всему видно, что умеет вытягивать из людей деньги. Мы говорили о черном нале в ресторанном бизнесе. Он даже обмолвился об Эскпо 92, хотя, видимо, случайно, и предложил мне информацию. Но так ее и не выложил. Ну вот, Рамирес опять взялся за свое. «Я знаю Рамона Сальгадо», — сказал он. «По видимости, он преуспевающий бизнесмен. Деньги, дорогой автомобиль, дом в Парвенире, влиятельные клиенты. Но по собственному ощущению он неудачник. Он не реализовал себя так, как представляемые им художники. Он читает лекции перед пустыми аудиториями. Он написал две книги, но не добился ни научного, ни коммерческого успеха». «Так чего он хотел?» — спросил Рамирес. «Сугубо личного одолжения, имеющего отношение к моему отцу, в обмен на информацию. Я боюсь, что, выполнив его просьбу, получу в ответ порцию сплетен». «Сплетни всегда в цене», — заметил Рамирес. «Вы ведь ни разу не были на открытии вернисажа, инспектор. Там толкутся типы, корчащие из себя знатоков, воображающие, будто только они способны постичь суть произведения и еще пытающиеся передать это словами. Тогда это бред собачий, а не сплетни. Там собирается публика, жаждущая присутствовать при этом, жаждущая прикоснуться к этому, жаждущая рассказывать вам об этом». «Ну и что же это такое?» «Гениальность», — ответил Фалькон. «Богатые люди никогда не довольствуются тем, что имеют, разве не так?» — сказал Рамирес. «Даже ребята, выбравшиеся из спальных районов, никак не успокоятся. Они норовят приехать и всю ночь долбать вас своими успехами, а потом еще хотят, чтобы вы их нежно любили. Мой отец тоже этого никогда не понимал. А он был богатым человеком», — сказал Фалькон. «Он презирал все это». «Что?» — спросил Рамирес, думая, что они все еще говорят о гениальности. «Приобретательство». — «О, не сомневаюсь», — сказал Рамирес с сарказмом, вынимая из кармана пачку сигарет. Он-то хорошо знал, что старик Фалькон оставил целое состояние в виде недвижимости, которую приобретал. Если старый Каброн презирал приобретательство, значит, он презирал самого себя. Оборудование, наконец, было налажено. Они повернулись к экрану. Белый шум сменился первой сценой. Тишина кладбища. Исполосованные тенями от кипарисов аллея, скорбная толпа вокруг мавзолея. Фалькон мысленно вернулся к Сальгадо, отцу, еще не обследованной мастерской и необычной просьбе. Ведь именно Сальгадо раскрутил его отца, и поэтому удостоился особого презрения, тайного. Сальгадо организовал выставку в Мадриде, на которой было продано первое Фальконово ню, и произошло это еще в начале 60-х. Европейский мир искусства буквально сошел с ума, а отец приобрел дом на улице Байлен. Сразу после весьма громкого, но пока не мирового успеха, Сальгадо устроил еще одну выставку, уже в Нью-Йорке. Там, правда, поговаривали о блефе, о том, что картина уже обещана наследнице Вулварта и королеве Танжера Барбаре Хаттон, а все это шоу не более чем способ создать шумиху вокруг имени Франсиско Фалькона. Как бы там ни было, все прошло как нельзя лучше. Барбара Хаттон действительно купила картину, и выставку посетила блестящая когорта представителей нью-йоркского светского общества, имя Фалькона было у всех на устах. Две следующие выставки в Нью-Йорке в середине 60-х произвели настоящий фурор, и на несколько коротких недель Франсиско Фалькон по популярности сравнялся с Пикассо. Этим невероятным успехом он был частично обязан талантом Рамона Сальгадо, который с самого начала знал предел творческих возможностей своего клиента. Дело заключалось в том, И это мучило, и бесило, и угнетало отца, что существовало всего 4 фальконовых ню. Все 4 были написаны в течение года в начале 60-х в Танжере. К тому времени, когда отец переехал в Испанию, этот пласт его гения истощился. Он так больше и не повторил уникальных, таинственно ускользающих черт этих 4 абстракций. Отец часто рассказывал ему о Гогене, о том, что Гоген был ничем, пока не увидел тех экзотических островитянок. Они пробудили в нем гениальность. Он разглядел их, проник в них взором. Забери его оттуда, и он окончил бы свои дни во Франции бездарным мазилой. То же самое случилось с Франциско Фальконом. Его первая жена умерла, следом за ней вторая, и он уехал из Танжера. Критики говорили, что в своих ню он прозревал существо непорочности. Оттого они и казались почти неземными, и что танжерская травма, вероятно, перекрыла поток вдохновения. Его потери заслонили от него чистоту непорочности. Больше он никогда даже не пытался изображать абстрактную женскую наготу. Взгляд Фалькона вдруг зацепился за что-то на экране. На белом фоне мелькнуло какое-то черное пятнышко. «Что это было?» — вскрикнул он. Рамирес подпрыгнул на стуле, он тоже смотрел в полглаза, считая эту затею напрасной тратой времени. «Я что-то видел», — сказал Фалькон. «Что-то на заднем плане, справа, вверху. Можно немного назад?» Рамирес завис над телевизором, как навозная муха над кучей дерьма. Он ткнул неуклюжим толстым пальцем в какую-то клавишу, и человечки на экране помчались задом наперед. Еще одно нажатие на клавишу, и их походка стала более степенной. Церемония в мавзолее окончилась, присутствовавшие начали расходиться. Фалькон сосредоточился на заднем плане. Зубчатые крыши семейных мавзолеев, прямые линии высоких блоков, где хранились урны с прахом более бедных представителей общества. Камера начала медленное панорамирование слева направо. «Было что-нибудь необычное?» — спросил Фалькон, засомневавшись в своей внимательности. «Я ничего такого не заметил», — ответил Рамирес, подавляя зевоту. «Позовите-ка сюда того парня, и пусть он прокрутит этот кусок в режиме покадрового просмотра». Рамирес привел назад молодого полицейского, и тот сделал то, о чем его просили. «Вот», — показал пальцем Фалькон, — «вверху справа, на фоне белого мавзолея». «Черт!» — выдохнул Рамирес. «Вы думаете, это он?» «Вы ухватили его самым краем объектива». 8 кадров», — заметил молодой полицейский. «Это же 1/3 секунды». «Не понимаю, как вы что-то разглядели?» «Я не разглядел», — сказал Фалькон. «Просто глаз среагировал на движение». «Он снимает пришедших на похороны», — объявил Рамирес. «Он, должно быть, засек вас с камерой и отскочил за угол мавзолея», — сказал Фалькон. «Я почти уверен, что это 1/3 секунды из жизни нашего убийцы. Они просмотрели пленку 3 раза, но ничего нового не обнаружили. Потом отправились в компьютерный отдел, где нашли оператора еще с работой. Он отсканировал нужные кадры, обработал их, выделил главный элемент и увеличил его до размера экрана. Небольшое искажение изображения не помешало им понять, как тщательно этот человек скрывает свою внешность. На нем была черная бейсболка без фирменного знака. Слегка повернутый в сторону козырек позволял ему плотно прижимать камеру к глазу. Руки прятались в перчатках, а высокий, отворачивающийся ворот джемпера был натянут на нос. Он сидел на корточках, так что пола его темной куртки касалась земли. «Мы даже не в состоянии определить, какого пола этот предполагаемый он», — сказал Фалькон. «Вообще-то я могу почистить изображение», — предложил оператор. «Придется поработать в выходные, но для вас я постараюсь». Они взяли один отпечаток и вернулись в кабинет Фалькона. «Итак, спрашивается, что он там делал?» — спросил Фалькон, садясь за письменный стол. «Снимал кого-то одного или всю сцену в целом?» «Финал дела», — ответил Рамирес. «Ублюдок мертв и похоронен. Так мне кажется». «Думаете, он пошел бы на такой риск ради собственного удовольствия?» «Не очень-то он и рисковал. Мы обычно не фиксируем на пленку похороны жертв», — начал Рамирес. — «Не исключено, что финал того дела стал началом следующего», — заметил Фалькон. — «Вы на это намекали перед кладбищем?» — «Не помню, чтобы я на что-то намекал. Вы сказали, что дебилы могут превращаться в психов. Разве это не одно и то же?» «Идиот со злым умыслом», — сказал Фалькон. «Или злой идиот без всякого умысла». Рамирес оглянулся, чтобы посмотреть, не вошел ли в кабинет кто-нибудь поумнее. «В этом-то все и дело, не так ли?» — продолжил Фалькон. «Мы все еще знаем слишком мало, чтобы перестать разбрасываться». Он прилепил снимок к стене. «Прям как в той игре из детских журналов», — сказал Рамирес, откидываясь на спинку кресла, «где надо узнать поп-звезду по глазу, носу или губам. Мои дети уверены, что их папочке полицейскому это раз плюнуть, только им невдомек, что ни о ком из этих людей я слыхом не слыхивал. Кто такой этот их чертов Рики Мартин?» Примечание. Рики Мартин родился в 1971 году, популярный латиноамериканский актер и поп-исполнитель. Конец примечания. «Не сын ли он Дина?» — машинально спросил Фалькон. Примечание. Дин Мартин, 1917-1995 годы, известный американский певец и актер. Конец примечания. «А кто такой этот хренов Леондин Мартин?» Тут Фалькона прорвало, на него напал истерический смех. Вероятно, сказались беспокойные ночи со странными сновидениями. Он смеялся исступленно и беззвучно, то и дело смахивая брызжущие из глаз слезы и сотрясаясь всем телом. Рамирес смотрел на него, как адвокат на непредсказуемого клиента, который идет давать показания. Обзвонив всех членов группы, Рамирес выслушал их сообщение. Ничего. Он ушел обедать. Фалькон, наконец, взял себя в руки и поехал домой. Все еще под впечатлением от этого приступа истерии, от того, что он настолько утратил самоконтроль. Он бессознательно заглотнул какую-то пищу, оставленную Энкарнасьон на плите, и отправился в постель, надеясь хотя бы на час спокойного сна. Очнулся Фалькон в 9 вечера в кромешной тьме, причем мгновенно, будто его схватили за кишки и разом выдернули из сна. Ему случалось наблюдать, что так пробуждаются в камерах пьяные, их словно опять подключали к проводу жизни. Он ощущал слабость, язык покрывала какая-то мерзкая пленка, ноги и руки одеревенели, суставы сгибались со скрипом. Фалькон стоял под душем, позволяя острым струйкам выколачивать из него всякую гадость. Его голова и нутро напоминали блендер, полный искромсанной и раздавленной массы. Из ванной он пошел в гардеробную, достал из шкафа серые брюки и белую хрустящую рубашку и оделся. Посмотрев на себя в зеркало, Фалькон передернулся. Дело было в рубашке, в ее отвратительной белизне. Его угнетала бесцветность. Он сорвал с себя рубашку и с омерзением швырнул в угол комнаты, затем приблизил лицо к зеркалу, внимательно изучил, надавил на мешочки под глазами. Увидел образовавшиеся от нажима морщинки, не спешившие разглаживаться. Возраст. Интересно, внутри тоже образуются морщины? Может, мозги покрываются какими-нибудь бороздками, и поэтому я, ложась спать, люблю белые рубашки, а просыпаясь, ненавижу их всеми фибрами души? Он надел зеленую рубашку. Потом Фалькон вернулся в спальню. Смятые темно-синие простыни вдруг напомнили ему, что Инесс всегда хотела иметь белоснежное постельное белье, а он не мог спать на белом. Значит, этот антибелый настрой просматривался уже тогда. Они сошлись на светло-голубых. Фалькон привык считать себя оригиналом, так его отец называл кое-кого из своих знакомых английских коллекционеров. Нет, это была ложь, которую подсунуло ему его эго. Он видел себя таким, каким, должно быть, видела его Инесс, стариком со своими закидонами и заморочками, хотя 45 — это никакая не старость. Вот когда ему было 15, 40-летние казались ему стариками. Все они носили костюмы, шляпы и усы. Теперь же, размышляя об этом, он осознал, что сам не вылезает из костюмов и даже в выходные напяливает пиджак и галстук. Инесс пыталась приучить его к легким свитерам, джинсам, к трикотажным водолазкам и даже к футболкам, которые он на дух не переносил. Они не имели четкого силуэта. Он предпочитал рубашку с галстуком, потому что в них чувствовал себя подтянутым и собранным. Он не выносил свободных, болтающихся на теле вещей, зато обожал костюмы, сшитые по мерке, наслаждался ощущением скорлупы, которое давал хороший костюм. Ему было комфортно под его защитой. Защитой от чего? У него опять возникла иллюзия стремительного движения, но на этот раз он не стал стряхивать с себя наваждение, а попытался его проанализировать. Впечатление было такое, будто он попал в фильм, запущенный в ускоренном режиме. Но только не наблюдалось никакого прогресса, скорее наоборот. Не регресс, а какой-то застой. Да, именно так. Он стоял неподвижно, ощущая, как на него накатывает прошлое. Мысли мелькали в голове, словно проносящиеся мимо иллюминатора обломки. Откуда взялось это сравнение? Проносящиеся мимо обломки. Фалькону вдруг вспомнился сон, из-за которого он так внезапно проснулся. Этот сон приснился ему, конечно же, не случайно. Однажды он прочел сообщение о крушении самолета компании Pan American над деревушкой Локерби в Шотландии. Человек проснулся в своем доме и обнаружил у себя в саду ряд кресел с сидящими в них пассажирами. У всех были скрещены указательные и средние пальцы. Эта жуткая подробность поселила в душе Фалькона боязнь авиакатастрофы. Она жила в нем и теперь всплыла из глубин сознания. Треск! Погибельные обломки, пролетающие мимо иллюминатора, части турбин, куски обшивки крыла и, ух, в зияющую пропасть ночи вниз, сквозь разреженную черноту, мозги не работают, только инстинкт возвращает к менее опасным полетам, к американским горкам. Нас пронесет, ведь мы скрестили пальцы, невидимая земля мчится им навстречу, чернее черного, никаких звезд. О, Боже, весь мир перевернулся, ведь мы для этого не созданы. Что толку было кричать, пристегните ремни? Вот уж поистине эконом-класс, мы же так опоздаем! Все эти нелепые соображения, успокоительные шуточки, жажда устойчивости на пути к земле, с которой они умрут, но встретятся. Но Фалькон не встретился, он проснулся. Удара не последовало. Его мать говорила ему, первая мать или вторая, в общем, одна из них, говорила ему, что пока ты во сне не ударишься о землю, с тобой ничего не случится. Какая чепуха, ты же в постели! Дурацкое суеверие. Фалькон присел на корточки, плотно затянул и крепко завязал шнурки ботинок, чтобы ноги не болтались и не вихлялись. Сейчас не время было шлепать в желтых кожаных бабушах, которые он купил, потому что они напоминали ему об отце. Тот работал либо босиком, либо в бабушах, и никак иначе. Эти постоянно всплывающие воспоминания измотали Фалькона. Он вышел из комнаты в галерею, окружавшую внутренний дворик. Было тепло. Ветерок, витавший между колонн, был нежен, как поцелуй юной девушки. Он втянул в себя сладкий воздух, внезапно вскруживший ему голову. Черный зрачок неподвижной воды в фонтане смотрел вверх во мрак ночи. Фалькон поежился. «Все эти старые дома наблюдают сами за собой», — подумал он. «Я замурован. Стены сдвигаются. Я должен убежать отсюда. Я должен убежать от себя». Он начал было спускаться вниз по лестнице, но вернулся и направился по галерее к мастерской отца. Ящик с ключами исчез. Энкарнасьон. Странно, — подумал он, — что женщина с таким именем практически невидима. Примечание. Энкарнасьон по-испански означает «воплощение». Конец примечания. Казалось бы, вот она, постоянно материализующаяся, но ее нигде нет. Налицо лишь следы ее деятельности. Он подошел к двери, заметив, что в замке торчит ключ, на котором на тесемке висит другой ключ. Фалькон провел кончиками пальцев по ладоням, влажные. А прежде его ладони всегда были сухими и холодными. Инесс и это не оставила без внимания. Когда они занимались любовью, ему достаточно было провести руками по ее горячей спине, чтобы она вжалась животом в постель, приподняла попу, отдалась ему. Эти холодные, сухие ладони на ее коже. В конце их семейной жизни она называла его торговцем рыбой. «Не касайся меня этими ледышками!» Он повернул ключ. Один раз, второй и еще на полоборота. Замок отщелкнулся. Дверь бесшумно отворилась. Кто смазал петли? Мистическое Энкарнасьон? Его сердце сильно забилось, словно от предчувствия чего-то важного. Он вынул ключ из замка и прикрыл за собой дверь. В этой части галереи отец забрал решетками арочные проемы. Он всегда был перестраховщиком. Фалькон прошел в другой конец отцовского балкона, на ходу отметив, что черное зеркало воды в фонтане покрылось рябью. Потом он вернулся на середину отгороженного пространства к массивной двери красного дерева с торчащими пирамидками панелей, как бы говорившими «не входи». Или даже еще более строго «не входи, если не готов». Второй ключ легко вошел в скважину и мягко повернулся. Это подействовало на Фалькона ободряюще. Он толкнул тяжелую дверь, и почувствовал первое сопротивление. Она открылась с фантастическим скрипом, как гроб вампира. Фалькон хихикнул. Он волновался, как Леда при виде того самого лебедя с раскинутыми крыльями. Это была одна из шуточек его отца, подсмеивавшегося над женщинами, трепетавшими в лучах его харизмы. Фалькон нащупал выключатель. В ярком свете галогеновых ламп его взору предстала огромная пустая стена, забрызганная красками. У нее обычно работал отец. Творческое пространство площадью 5 на 4 метра. Следы четырех прямоугольных полотен еще проступали из-под мазков и потеков краски. Кусок стены у окна был густо заляпан черным, как будто там он создавал нечто, исполненное предчувствием неминуемой гибели. Вообще же преобладал красный, который не играл значительной роли в его картинах после танжерских ню, роскошных силуэтов, нанесенных поверх размытых пятен, в которых мешались индиго, охра, жженый янтарь, терракота и, наконец, красный, все оттенки кроваво-красного от капиллярной киновари до венозного пурпура и насыщенного артериального краппа. Им даже дали название «обнаженные в красных тонах», в тонах жизни. Но отец не пользовался красным со времен Танжера. В четко выписанных видах Севильи редко встречался красный. Абстрактные пейзажи были зелеными и серыми, коричневыми и черными, и всегда озарялись таинственным светом, струившимся невесть откуда, светом, который критик из АБЦ назвал сверхъестественным, а Эль Паис — диснеевским. «Людей не научишь видеть», — говорил отец. «Они увидят только то, что захотят. Разум всегда корректирует зрение. Тебе, Хавьер, следует учитывать это в своей работе. Если свидетелям, видевшим что-то вполне отчетливо, устроить перекрестный допрос, то окажется, что они вообще вряд ли были в том месте. Гораздо больше можно узнать от слепого. Помнишь 12 разгневанных мужчин?» «Конечно, но почему разгневанных?» «Да потому что люди привыкли стопроцентно доверять своему зрению. Чьим же еще глазам верить, как не собственным?» Вспомнив эти слова отца, Фалькон замер в нелепой позе, словно мим, выдрючивающийся на улицах Серпес. Его мысли вертелись вокруг главного вопроса, ответ на который позволил бы ему заглянуть в сознание убийцы Рауля Хименеса, того, кто заставляет свою жертву смотреть, кто грубо вторгается в его психику, вынуждая взглянуть в лицо непереносимой правде. Но ответ и на сей раз от него ускользнул, и он очнулся ошалелый, как больной после длительного наркоза. Он обошел обшарпанные столы, уставленные жестянками и глиняными горшками с пучками засохших кистей в коросте закаменевшей краски. Под столами теснились картонные коробки, штабеля книг, каталогов, журналов, никому неизвестных периодических изданий по искусству, стопки бумаги, рулоны холста и листы фанеры. Ему потребовалось бы полдня только на то, чтобы перенести это барахло вниз, даже не просматривая. Но в том-то и была суть. Отец не хотел, чтобы он их просматривал. Их следовало просто вытащить наружу и сжечь. Не выбросить на свалку, а уничтожить. Фалькон вновь и вновь ерошил руками волосы, возбужденный тем, что он замыслил, хорошо понимая, что прийти сюда его заставило именно желание нарушить волю отца. Он откладывал этот момент со дня отцовской смерти, стремясь уйти как можно дальше от той эпохи, чтобы начать жить в собственной. Собственная эпоха? А разве обыкновенный человек, такой как он, например, имеет собственную эпоху? Он нагнулся и достал из кучи первый попавшийся журнал. Им оказался «Нью-Йоркер». Его отец был большим любителем карикатур, особенно в стиле Сюра. Он обожал один рисунок, на котором пешка стояла в пустыне рядом с кактусом, а внизу была подпись «Королевская пешка в Альбукерке, Нью-Мексико». Доведенная до блеска бессмыслица. Отец считал это идеальной жизненной позицией, вероятнее всего потому, что его собственная жизнь почти утратила смысл после того, как он лишился своего сверкающего гения. Воспоминания обступили его толпой, оспаривая друг у друга пальму первенства. Спор о Хемингуэе. Почему Хемингуэй застрелился в 1961 году, в тот год, когда умерла его мать? Человек, достигший таких высот, покончил с собой, потому что не вынес своей неспособности продолжать в том же духе. Хавьеру было 16 лет, когда они заговорили об этом. Хавьер, почему он не мог просто уйти на покой? Ему ведь тогда было уже за 60. Устроился бы поудобнее в кресле под кубинским солнышком и потихоньку потягивал бы мохитос. отец, потому что он был уверен, что потерянное можно вернуть. Необходимо вернуть. Хавьер, ну и занимался бы этим. Искал бы свои сокровища. Это ведь занимательная игра. Отец, не игра, Хавьер. Не игра. Хавьер, он обеспечил себе место в литературе. Он получил Нобелевскую премию. В «Старике и море» он сказал все. Больше уже нечего добавить. Зачем пытаться продолжать, если... Отец, потому что он имел эту способность и потерял. Это все равно, что потерять ребенка. Ты никогда не перестанешь думать о том, что могло бы быть. Хавьер, ну посмотри на себя, папа. Ведь и у тебя все то же самое. Однако, отец, давай не будем говорить обо мне. Фалькон отшвырнул журнал при воспоминании о своей непроходимой глупости. Потом присел, вытащил из-под стола коробку, раскрыл ее. Опять тот же мусор. Накопленный в течение жизни хлам, что особенно характерно для любого художника, который привыкает хранить все, что могло бы подсказать ему новую идею. Он прошел вдоль книжных полок у боковой и задней стен. «И их я тоже должен сжечь?» — спросил он себя. «Неужели ты хочешь, чтобы я занялся истреблением книг? Чтобы сбросил их все с галереи во дворик и придал огню слова и рисунки? Ты не мог требовать этого от меня». Так ищет оправданий грешник, готовый нарушить договор. В стене, обращенной на улицу, было 4 высоких французских окна, которые отец сделал, чтобы добиться максимальной естественной освещенности. На каждом стальная отодвигающаяся решетка. Не мастерская, а крепость. Фалькон вернулся к рабочей стене отца и через небольшую дверь в углу прошел в кладовку, освещаемую лишь свисавшей с потолка голой лампочкой. У одной стены помещались 4 стеллажа с высокими вертикальными ячейками. В них стояли натянутые на подрамники холсты, картоны и листы бумаги. Почти всю противоположную стену закрывал шкаф, на котором чуть не до потолка громоздились разные коробки, пахнувшие плесенью, затхлостью, а после долгой зимы еще и сыростью. Фалькон шагнул к стеллажу и наугад вытащил оттуда лист. Это был сделанный углем рисунок одной из танжерских обнаженных фигур. Он вытащил другой лист, карандашный абрис той же фигуры, следующий лист, потом еще и еще, и опять она же. Проработка какой-то детали, смена угла. Он перешел к холстам. И там была танжерская красавица, большая, маленькая, но все время одна и та же. Обследовав остальные 3 стеллажа, Фалькон понял, что в каждом из них содержатся материалы, относящиеся к одной из 4 обнаженных фигур. Сотни карандашных и угольных рисунков, копий, написанных маслом и акриловыми красками, его вдруг охватила невероятная печаль. Эти работы на стеллажах в плохо освещенной комнате — вот все, что осталось от стремления отца вернуть свою гениальность, ухватить ее, пусть повторно, пусть даже в какой-то крохотной детали, но обрести вновь. За волной печали пришла боль, потому что Фалькон даже в жалком свете дешевой лампочки сумел заметить, что ни одна из копий не обладала исключительными достоинствами оригиналов. При внешней схожести не было тут ни жизни, ни биения пульса, ни текучести, ни вдохновения, исключительная посредственность. Его абстрактные пейзажи смотрелись гораздо лучше. Его купола и окна, двери и контрфорсы, даже они выглядели интереснее. Вот это он сожжет, сожжет, не колеблясь. Фалькон влез на стул и снял со шкафа одну из коробок, тяжелая, с книгами. Он откинул верхние клапаны и стал перебирать разношерстное содержимое. Книги в кожаных переплетах и в тканевых, написанные авторами 60-х, 70-х и принадлежавшие перу классиков. Он приподнял обложку и прочел дарственную надпись. Это были подношения от поклонников, аристократов, министров, театральных режиссеров, поэтов. Во второй коробке оказался тщательно упакованный фарфоровый сервиз, в третьей — столовое серебро и так далее. Сигары, невыкуренные портсигары, фигурки из дерева, фарфоровые статуэтки. Отец питал отвращение к таким статуэткам. Их накопилось 3 полных коробки. Давние завернуты в пожелтевшие обрывки газет 70-х годов, последние в пузырчатой упаковочной пленке. Фалькон наконец-то понял, в чем он сейчас копается. Это были знаки почтения, которые люди питали к его отцу, маленькие дары, вручавшиеся ему на публичных мероприятиях, скромная дань признательности гению. Воспоминания раскручивались, как клубок. Поездки вместе с отцом, Он редко платил за стол или номер в отеле, который всегда был украшен гирляндами цветов. Если они останавливались в частном доме, местные жители молча ставили у порога корзины с фруктами и овощами, дабы выразить свою благодарность за визит великого художника. «Такова жизнь», — говаривал отец, — «величие всегда вознаграждается. Неважно, футболисты или тореро, дело в гениальном владении ногами, плащом, пером, кистью, чем угодно. И все-таки что же это за дар? Великие художники малюют бледные картины, блестящие тореро проваливают бои с отличными быками, замечательные писатели сочиняют плохие книги, выдающиеся футболисты могут играть дерьмово. Так что же это такое? Это капризная гениальность». Да, он распалялся, тряс рукой с такой силой, сжимая большой и указательный пальцы, что ногти белели. И Хавьеру тогда казалось, что отец вот-вот заявит, что гениальность — пшик. Гениальность — это щелка. Что? Трещинка, малюсенький просвет, которому ты, если на тебе лежит печать гения, можешь прильнуть глазом и увидеть сущность всего. Не понимаю. И не поймешь, Хавьер, потому что на тебе лежит печать нормальности. Щелка открывается футболисту в тот момент, когда он чутьем угадывает, куда полетит мяч, с какой стороны надо подбежать к нему, как поставить ноги, где находится вратарь и когда нужно ударить по мячу. Расчеты, которые представляются невозможными, оказываются фантастически простыми. Все его действия так естественны, так посекундно выверены, движения так ленивы. Ты замечал это? Замечал, какая тишина наступает в подобные минуты? Или ты запоминаешь только рев, когда мяч влипает в сетку? Такие беседы могли продолжаться бесконечно. Фалькон встряхнул головой, желая отделаться от непрошенных мыслей. Он просмотрел все коробки, несколько смущенный отцовской методичностью. Обычно его отец работал окутанный миазмами красок, гашиша и музыки, а в Севилье, как правило, еще и по ночам, но кладовка, казалось, принадлежала образцовому счетоводу. И тут, словно в подтверждение этого факта, Фалькон открыл коробку до краев, набитую деньгами. Ему не было нужды их пересчитывать, потому что сверху лежала бумажка, на которой была прописана сумма 85 миллионов песет. Целое богатство, позволявшее купить небольшой особняк или роскошную квартиру. Он вспомнил слова Сальгадо о непоказанных деньгах. Интересно, их тоже надо уничтожить? В последней коробке опять были книги в кожаных переплетах, но без тиснения и без названия, с гладкими корешками. Фалькон наугад раскрыл одну из них. Страницы были исписаны безукоризненным почерком его отца. Одна строчка бросилась ему в глаза. «Я так близко». Фалькон захлопнул книгу и снова открыл ее на первой странице, где стоял заголовок «Севилья, 1970-й». Дневники. Его отец вел дневники, а он об этом ничего не знал. У него на лбу опять выступил пот, и он стер его тыльной стороной руки. Ладони были влажными. Он заглянул в коробку, чтобы посмотреть, в каком порядке располагались книги, и понял, что держит последнюю. Он быстро пролистал страницы до декабря 1972 года. С заключительной фразой «Мне до смерти все надоело. Думаю, пора кончать». Между книгами и стенкой коробки был засунут конверт с пометкой «Хавьеру». У Фалькона по шее поползли мурашки. Дрожащими пальцами он вскрыл конверт. На письме стояла дата 28 октября 1999 года. Канун его смерти и третий день после оглашения завещания. «Дорогой Хавьер, если ты читаешь это письмо, значит, склоняешься к тому, чтобы пренебречь моими распоряжениями и совершенно определенными пожеланиями, изложенными в моем последнем волеизъявлении и завещании от 25 октября 1999 года, где, если ты забыл, черным по белому прописано, что все содержимое моей мастерской должно быть уничтожено. Да, твой логический полицейский ум, Хавьер, мог усмотреть тут одну лазейку. Ты, вероятно, решил, что это позволяет тебе изучить, оценить, прочитать и прощупать мои пожитки, прежде чем пустить их в распыл. Ты знаешь меня лучше, чем другие мои дети. Мы ведь часто говорили с тобой, так сказать, по душам, чего мне никогда не удавалось ни с Паку, ни с Мануэлой. Ты понимаешь, почему я так поступил и почему все доверил тебе. Прежде всего, ни Паку, ни Мануэла не смогли бы сжечь 85 миллионов песет, а ты сделаешь это, Хавьер. Я уверен, что сделаешь, ибо знаешь, откуда пришли эти деньги. И что еще важнее, ты не подкупен. Ты, возможно, подумаешь, что мое глубочайшее доверие к тебе дает тебе право прочесть эти дневники. Ну, конечно, я не в состоянии тебе помешать, это даже хорошо. Но я должен предупредить, что мои откровения могут оказаться миной замедленного действия. Я не несу за это ответственности. Тебе решать. Из дневников кое-что изъято. Потребуется расследование, в этом тебе нет равных. Только прежде хорошенько подумай, Хавьер. Особенно если ты полон сил, счастлив и доволен своей нынешней жизнью. Перед тобой короткая история страдания, и теперь оно станет твоим. Единственный способ избежать этого — не начинать. Твой любящий отец Франциско Фалькон.